который Святой Антон, добрый вечер. Алло, здравствуйте, Антон. Я хотел бы заказать у вас передвижной бар. Что? Хотел у вас заказать передвижной бар. Ну, то есть. Передвижной бар? Ну да. У нас, к сожалению, нет такого. А ну а что наподобие, чтобы ко мне, короче, домой бар приехал? Бармен? Нет, такого нет. Ясно. Ну а банкет можно заказать? Что? Банкет заказать можно? Банкет? Да, конечно, можно. Приходите. Ну, как? А вот я смотрю по объявлению, у вас вот написано «Бармен-шоу» и «Передвижной». Это все у нас будет в помещении в нашем. То есть это все находится у нас. Просто бармен с маленькой тележкой будет ездить, подъезжать к столикам и перед гостями готовить коктейли. С маленькой тележкой? Да. А можно бармена вот приехать и попросить бармена, чтобы он меня покатал рестораном? Нет, такого, к сожалению, нельзя. Почему? Я хочу покататься на тележке на маленькой тоже. Я заплачу. Ну, у нас, к сожалению, такая услуга не предусмотрена. А можно вот обсудить парочку таких вопросов по этому, ну, по банкету? Я тогда вот обсужу. Давай. А, в общем, я хочу банкет немножко иной. А, в общем, у вас зал вообще большой для банкета? Что? Зал? Да-да-да. Ну, я думаю, что мы человек 30 так можем вместить. Ага, а возможно столы поставить в виде свастики? Вот, к сожалению, нет, на такого у нас места не хватит. А стулья? Что? Ну, в общем, плакаты Гитлера можно развесить? Плакаты Гитлера? Да. Возможно? А? Ну, я не знаю, это надо будет обсудить просто с руководством. Я вот смотря сейчас насколько хочу обсудить. Будет. А со своими блюдами можно? То есть, чтобы ваши повара приготовили мое блюдо? Это возможно? Нет, такого невозможно. Вот мы хотели, у нас банкет обслуживается абсолютно по тому меню, в котором мы работаем ежедневно. Ну, жалко, просто я хотел, понимаете, в ресторан как бы прийти, мы бы там покушали все хорошо, ваше блюдо, а потом бы мы устроили как бы казнь таджика, и вот вы бы приготовили его. И мы бы покушали, и все бы там... Нет. Это невозможно. Знаете, к сожалению, нет. И казнь таджика тоже невозможно. И казнь таджика тоже невозможно. А почему это невозможно? Ну, потому что это, наверное, не у нас должно проходить, я так думаю. Мы у нас все-таки ресторан, в котором... На тележке бы покатали его голову, как бы, и нормально все. А потом бы ушли все. Нет. Попили. К сожалению, нет. Ну, это плохо. Вообще, что у вас, какие шоу есть? Я не знаю, чтобы интересно было. Кроме шоу, вот этого, приходите, у нас с февраля месяца середины стартует бармен-шоу, где бармен будет с мини-тележкой подъезжать к столикам, готовить для гостей коктейли. Мини-тележка, она совсем маленькая? Или она совсем маленькая будет. Нет, она совсем маленькая будет. А бармен не карлик? Бармен не карлик. А, это же обидно. Просто если бы бармен был карликом, представляете, это было бы весь карлик, если бы шедок, вот, и как бы это было бы довольно-таки интересно. Я бы даже заказал у вас еду. Что бы вы у нас заказали? Еду. Еду? Еду. Ну, это с таким условием, если бы бармен был карликом и с маленькой тележкой и скинхед. Ну, а так я, пожалуй, у вас, наверное, ничего не закажу, потому что... Вы не подходите по моим требованиям. Алло. Алло. Очень плохо было слышно вас. Прошу прощения. Я бы заказал у вас еду, если бы бармен был карликом с маленькой тележкой и скинхедом одновременно. Нет, такого, знаете, уже невозможно. Мы не сможем взять на работу бармена карлика, чтобы он еще там ходил с тележкой и был скинхедом. Это, почему? Ну, просто... Ну, наверное, это очень сложно найти такого человека. Да нет, ну, вы можете меня взять. Я вот бармен. Ну, тогда можете прийти к нам. Ну, вам интересно? На... Можете прийти к нам на собеседование, мы с вами пообщаемся. Если вы будете подходить по тем параметрам нам, как прежде всего профессионал своего дела, как бармен, то... Я профессионал, но я карлик без глаза. Карлик, ну, самое главное, чтобы коктейли были приготовлены правильно. Нет, коктейли... А рот не имеет значения. Не, ну вот у меня глаза еще просто нет. А, точнее, он есть, но он как протез. Я могу, знаете, так вот коктейли наготовить, так бульк глаз, там, в стакан какой-нибудь. Это тоже очень интересно. Очень сложно. Что очень сложно? Ну вы придите, мы на вас посмотрим и... А вот если, понимаете, у меня глаза нет одного, как вот я, если я болью кого-то, меня не уволят за это, не побьют? Если вы кто? Если я оболью кого-нибудь вот там мочой вот из коктейля, я не уволю. Прежде всего, вы же будете работать за барной стойкой, и если вы за барной стойкой будете работать неаккуратно, вы не будете выходить гостям. И гостям у нас уходит бармен, которого мы специально приглашаем для проведения барменского шоу. Я вот, знаете, буду ходить с... Я приду с маленькой своей женой Карлицей, и она будет вести тележку. Карлицей. А я буду это вот, бармен-шоу устраивать, там ходить по залу. А там, кстати, возможно гей-вечеринку устроить? Что? Гей-вечеринку можно устроить? Гей-вечеринку? Да-да-да. Возможно ли? Алло. Не хочешь вообще? Ну, алло. Закрой, пожалуйста, Соня, дверь. Алло. Просто, извините, отвлекся. Рабочие моменты просто. Да-да-да. А вот, ну, я вам вопрос задал. Про гей-вечеринку возможно устроить? Про гей-вечеринку, ну... Вообще есть специализированные клубы, бары, рестораны, специализирующие на проведение таких вот мероприятий. К сожалению, наша кофейня не подходит под этот, ну, как назвать, под этот тип мероприятий. Гей-праздник называйте. Ну вот, да. А вот возможно, например, чтобы вы мне вместо премии вот платили мини-е там, не знаю. Ну вот, это сейчас было, мне кажется, очень грубо с вашей стороны. А почему? Ну вот лично вы, мне ваш голос понравился, я бы хотел, вот, чтобы мой член лежал в вашем рту. Ну что? Ну это уже очень грубое оскорбление, молодой человек. Вы знаете, к сожалению, я... Не смогу с вами больше общаться. Всего доброго.